Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Операция на два сердца. Глава первая. Я ощущала взгляд в спину. Зря свернула в арку. Могла бы еще погулять, пройти пяток другой учреждений, где меня все равно выставят за порог. Возвращаться на проспект было нелогично. Теперь только вперед и лучше с ускорением. Я вышла из подворотни во двор, облегченно выдохнула. Здесь было людно. Пацаны гоняли мяч по тающему снежку. Дворник профессорского вида рыхлил лопатой почерневший сугроб. Я обернулась. В подворотне было пусто. Но этот взгляд я придумать не могла. Чувствительная стала. И как понимать? Накручиваю себя на пустом месте? Ну уж нет. Я обогнула детскую площадку, на которой выясняла отношения местные детвора. Вышла к родному дому переменной этажности. Его построили 8 лет назад для небедствующих слоев населения. Беспокойство проходило. Погода для первой декады марта стояла вполне приличная. На столбике термометра чуть выше нуля. Безветренно, солнышко проглядывало сквозь пелену облаков. Дружелюбно гавкал спаниель Кузя с 4-го этажа. Но у подъезда снова началось. Спина зачесалась, стало неуютно. Взявшись за дверную ручку, я обернулась. На лавочке у соседнего подъезда сидел товарищ в бежевом пальто и смотрел в мою сторону. Маньяков в Советском Союзе вроде не было, во всяком случае официально, как и наркоманов, проституток и прочих плохих людей, обитающих только в странах загнивающего Запада. У нас они не водятся ввиду отсутствия социальной почвы. Но это мало успокаивало. Я вошла в подъезд и побежала на 3-й этаж. Входная дверь вроде не хлопала, но ключ от квартиры я уже держала в руке. Подъезды в нашем доме были просторные, чистые. Жильцы выставляли на подоконнике горшки с цветами. Я пулей влетела в квартиру и захлопнула дверь. В подъезде стояла тишина. А почему так смотрел? Понравилась ему как женщина? Не пора ли подлечить расшатанную нервную систему? Мы с дочкой проживали в 3-комнатной квартире площадью 90 квадратов. Для двоих при норме на жильца 12 метров как-то многовато. Раньше еще был муж, но прошло 4 месяца, и вообще это отдельная грустная история. В глубину пространства тянулся коридор, от него ответвлялись помещения. Кухня, детская, гостиная, супружеская спальня. Коридорная система, ничего особенного. Я отдышалась, сняла демисезонные сапожки, оставшиеся от прошлой безмятежной жизни, повесила на крючок пальто. Ноги от бесконечных хождений становились деревянными. Я доковыляла до кухни, бросила на стол авоську с хлебом и солью. Скоро и это не смогу себе позволить. Будем с Юленькой существовать на пенсию свекрови. На кухне все было в порядке, только в стене кто-то ковырялся, то ли мышь, то ли электрик. На календаре 7 марта, год 1982 от Рождества Христова. Но это было позавчера, в воскресенье. Сегодня вторник, 9-е. Международный женский день прошел без моего участия. Поздравила дочку, свекровь, и на этом все. Никто не звонил, не приходил. От друзей и знакомых остались только воспоминания. Я заглянула в детскую. Юленьку забрала свекровь, я помнила. Но в нынешнем состоянии лучше все же убедиться. Поправила покрывало на кроватке, мимоходом глянула в зеркало. Лучше бы мимо прошла. Отражение давно перестало хорошеть. В спальне тоже все штатно. От счастливой семейной жизни не осталось и следа. Я вернулась в коридор, шагнула к застекленным двустворчатым дверям гостиной. Двери были закрыты. А я их точно закрывала. Память не работала. Я взялась за дверную ручку и вдруг похолодела. Возникло чувство, что за дверью кто-то есть. Притаился, поджидает. В этом не было смысла, но чувство сохранялось. Мурашки ползли по коже, зашевелились недавно постриженные волосы. В парикмахерские меня пока пускали. Чистое мракобесие. Кто там мог быть? Я распахнула дверь. В гостиной, понятно, никого не было. Только открытая форточка болталась. Я никогда ее не закрывала. В комнате безумно жарили батареи. Ветерок проникал сквозь тюлевые занавески. Да по карнизу расхаживал голубь. Мягкие кресла, ковры, серванты с хрусталем. Голубь, что-то почувствовав, улетел. Я бы тоже с Юленькой куда-нибудь улетела. Добралась до ближайшего кресла, уселась в него и с наслаждением вытянула ноги. Почудилась? Не то слово. Но что это было? Несколько дней преследовало ощущение, что за мной наблюдают. Скользкие взгляды в общественном транспорте, на улице. Мужчина в очереди за колбасой проникновенно дышал в затылок. А когда я собралась с духом и обернулась, стал отводить глаза. Вчера проснулась в холодном поту. Снилось что-то ужасное. Причем сразу забылось, остался только страх. Можно списать на умственное помешательство, но и в этом нет ничего хорошего. Я немного посидела, размышляя о нелепостях жизни. Отправилась в спальню переодеваться. Потом на кухню. Ребенок, которого Надежда Григорьевна доставит к семи, сам себя не накормит. Я добралась до платяного шкафа, задержавшись перед очередным зеркалом. Успела что-то с себя снять. В прихожей прозвенел звонок. И все заново. Мурашки по коже, безотчетный страх. Звонок почудиться не мог. Я накинула то, что успела снять, обреченно побрела в прихожую. Открывала, не спрашивая, кому надо, все равно войдет. За дверью стояли двое, разумеется, в штатском. Один постарше, другой моложе. Оба строго одеты, в темное, но не сказать, что безвкусное. Тот, что в годах, занимал центральное положение. Невысокий, с резко очерченными чертами лица, седой. Смотрел из-под лобья, улыбкой не утруждался. Спутник находился в полушаге сзади, светлоглазый, русоволосый, напоминал обычного человека. Все портил взгляд, прохладный, изучающий. Оба были с непокрытыми головами. Видимо, вышли из машины. Язык не повернулся спросить, не ошиблись ли товарищи дверью. «Здравствуйте!» — сухо произнес седой субъект. «Уланова Софья Андреевна?» Я кивнула. Формальность, они прекрасно знали, кто я такая. «Комитет государственной безопасности. Позволите войти?» «А кто ж еще? Общество потребительской кооперации?» Я отступила, и гости проникли в прихожую. Напарник Седова мягко закрыл на замок дверь. «Я могу собрать вещи?» – уныло спросила я. «О нет, не стоит, Софья Андреевна!» Пришелец скупо улыбнулся. «Вы никуда не едете, пока во всяком случае. Мы хотим с вами поговорить. Пригласите в квартиру». Сколько задушевных бесед я с ними вытерпела 4 месяца назад. Допрашивали и в светлых кабинетах, и в темных подвалах. Давили на психику, использовали свои коронные психологические приемы. Меня даже опутали проводами, подключили к прибору и при этом задавали каверзные вопросы. Думала, с ума сойду. Тогда допрашивали другие. Теперь состав мучителей сменился. Данных товарищей я видела впервые. «Не волнуйтесь, Софья Андреевна». Голос чекиста на градус потеплел. «Вас не будут допрашивать и подвергать истязаниям. Все осталось в прошлом. Вашей вины в случившемся нет. Это установлено следствием. Предлагаю не терять время». «Проходите в гостиную», – вздохнула я. «Обувь можете не снимать, но если не трудно, вытрите ноги о коврик. Чай, ватрушки». «Спасибо, нет», – отказался седовласый. С некоторых пор я стала искать в происходящих вещах положительные моменты. Не скажу, что это облегчало жизнь, но толику позитива вносило. Вот и сейчас все было плохо, беспросветно, но два момента я выделила. Первое. Ближайшую ночь я, скорее всего, проведу дома. И второе. Я не сумасшедшая, за мной действительно велось наблюдение. Гости сидели в креслах, я на стуле. И от пристальных взглядов очень хотелось провалиться к соседям снизу. «Полковник Анинский Юрий Константинович», старший показал удостоверение. «Первое главное управление, внешняя разведка». «Майор Вернер», произвел аналогичное действие второй. У него хотя бы голос был приятнее. «Олег Михайлович, второе главное управление, контрразведка». «Надо же, какие люди! А мне и похвастаться нечем. До того, как жизнь дала трещину, работала в секретариате 4-го европейского отдела МИДа, специализирующегося на Польше и Чехословакии. Особой секретности в работе не было. Имелись перспективы для роста. 4 месяца назад все рассыпалось. Я стала никем. Горько, обидно. Ведь я действительно ни в чем не виновата. «Позвольте вопрос», – спросила я. «Если моя невиновность была полностью установлена, почему меня уволили с работы без права восстановления? Почему я обладаю волчьим билетом и не могу устроиться даже посудомойкой? На что прикажете жить? Почему моего ребенка исключили из детского садика и не принимают в другие, даже отдаленные от дома? Разве это справедливо?» «При всем сочувствии, Софья Андреевна», – поморщился полковник с белогвардейской фамилией. «За справедливостью не к нам. Вы прекрасно понимаете, что произошло. Будьте, пожалуйста, благодарны, что вам позволили остаться на свободе, а также вашей свекрови Надежде Георгиевне Улановой, а ваш ребенок не в детском доме. И не за такое давали 40 и высылали за 101 километр. Прошу простить за суровую правду жизни». Я прикусила язык. Дурой в принципе не была, понимала многие вещи. Ничего не изменить, а вот отяготить текущее можно запросто. Ту же квартиру, которую мы с Юленькой вряд ли заслуживаем, могут отнять. «Мы вам сочувствуем, Софья Андреевна», – негромко произнес Вернер. «Считайте это обстоятельством неодолимой силы, но со временем все устроится. Вы сейчас нигде не работаете?» «Была бы рада», – буркнула я, – «но не берут». «Тогда на что живете?» «Можно подумать, они не знали». «Машину мужа продала». «Серьезно?» Анинский притворился удивленным. «У вас с мужем, насколько известно, был новый ВАЗ-2103. Вы тоже ездили, имели права и навыки. За эту машину можно было выручить не 1000 рублей». 1200, возразила я. Продала с рук на сомнительные автобарахолки в Бирюлево. Товарищ из солнечного Баку сказал, что возьмет, не торгуясь, за 1000 и даже проводит до ближайшей сберкассы, чтобы деньги не украли. В противном случае я бы торговалась до сих пор или лежала бы в больнице с пробитой головой и без денег. Вы сами знаете, что это такое. Да, продешевила, но это мое дело, разве нет? Надеюсь, не совершила ничего противозаконного. На эти деньги пока и живу, а также содержу ребенка. Ладно, это ваше дело, сказал Анинский. Мы пришли не за тем, чтобы ловить вас на чем-то незаконном. Мы не имеем отношения к тем людям, что допрашивали вас в ноябре. Итак, вы Уланова Софья Андреевна, в девичестве Самойлова, 32 года, уроженка города Новосибирска. Жили в Ленинграде, потом с семьей переехали в Москву. Ваши родители трагически погибли в 73-м году во время пожара в дачном товариществе. Простите, что напоминаю. К тому времени вы окончили Московский государственный университет по специальности иностранные языки. Напомните, какими языками вы владеете? Английский в совершенстве, вздохнула я. Испанским прилично, немецким, французским терпимо. Если интересно, владею языком глухонемых, а также умею читать по губам. «Поясните», – не понял Анинский. «Ну, по губам», – я растерялась. «Как это можно объяснить бестолковым людям?» «Поправьте, если ошибаюсь», – полковник переглянулся с майором. «Невдалеке стоит человек, что-то говорит, и вы по движениям губ безошибочно понимаете, о чем речь?» «Ну почему же?» – пожала я плечами. «Бывает, ошибаюсь. Зависит от того, далеко ли объект и внятно ли вещает». «Удивительно», – хмыкнул полковник. «Не загибаете, Софья Андреевна?» «Олег Михайлович, не в службу, а в дружбу. Выйдите из гостиной. Что там у нас через проход?» Полковник вытянул шею. «Кухня?» «Пройдите к кухонному окну и что-нибудь негромко произнесите, а Софья Андреевна нас порадует». Майор удалился, встал у кухонного подоконника. На зрение я не жаловалась. Вскоре он вернулся, сел на прежнее место. «Не ожидала, что вы любитель Афанасия Фета, Олег Михайлович», — сказала я. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом». «Достаточно», – Анинский с усмешкой покосился на коллегу. Мина у последнего была красноречива, он все же смутился. «Браво, Софья Андреевна, вы у нас, оказывается, уникум. Мысли читать не пробовали? Ну да ладно, продолжим». «После окончания вуза вы устроились на упомянутую работу, где доросли до заместителя начальника отдела. В 1974 году вышли замуж за сотрудника КГБ Алексея Романовича Уланова. В то время он был капитаном. Муж на несколько лет вас старше, сейчас ему 39. Через 2 года родилась дочь Юля, сейчас ей 6». «Почему вы перечисляете все эти биографии?» Я осеклась. Полковник остановил меня раздраженным жестом. «Отец вашего мужа был пенсионером всесоюзного значения, заслуженным работником органов госбезопасности. Он вышел в отставку 12 лет назад, в возрасте 65 лет. Сын пошел по стопам отца. Стремительно поднимался по карьерной лестнице, пользуясь безграничным доверием своих товарищей и руководства. В ноябре 1981 года подполковник Уланов возглавлял отдел «Д» в ПГУ, сотрудники которого курировали нашу нелегальную сеть в капиталистических странах, а также работали с завербованными агентами в тех же странах. Помимо этого, Алексей Романович принимал участие в ряде секретных проектов на территории СССР и за границей. «Минуточку», – перебила я. «Муж никогда не обсуждал со мной свои служебные дела. Ключевое здесь слово – никогда. И это меньше всего меня заботило. Полковнику не понравилось, что его перебили, но он стерпел». 3 ноября прошлого года ваш супруг отправился по служебным делам в Восточный Берлин. И ничто, как говорится, не предвещало несчастья. Похоже, имелась договоренность с БНД. Примечание. БНД. Служба внешней разведки Германии. Он обвел вокруг пальца всех, и вас в том числе. В какой-то момент Алексей Романович внезапно пропал. Грешили на криминал, на местных женщин, извините. Никому и в голову не приходило, что такой человек мог переметнуться к врагам. Мы искали крота, кто-то из ПГУ активно сдавал наши секреты. Но до последнего не думали, что это он. Видно, близко подобрались, и возникла угроза. Впоследствии узнали, что он уже больше 2 лет сотрудничал с иностранной разведкой. Ваш супруг не вернулся. Информация пришла значительно позже. Немецкие товарищи выступили не лучшим образом. Плюс подготовка к празднованию 64-й годовщины Октябрьской революции, на что отвлекли значительные силы госбезопасности обеих стран. Сотрудники БНД с фальшивыми документами штази отвезли перебежчика к границе с Западным Берлином. Далее воспользовались тоннелем, о существовании которого никто не знал. Из Западного Берлина его вывезли в ФРГ, оттуда в Америку, где Алексей Романович сейчас и пребывает. «Даже не знала об этом», – призналась я. «Охотно верю», – согласился Анинский. «А также в то, что вам глубоко безразлично, где находится ваш муж». «Тогда какие ко мне претензии? Вы по-прежнему ассоциируете меня с этим человеком. Поверьте, я уже стала о нем забывать». «Речь не идет о претензиях, Софья Андреевна. Что же касается ассоциаций, об этом поговорим позднее. Я, кстати, вижу фотографию за стеклом серванта», – обнаружил полковник. «На ней запечатлены вы оба, так что память остается, нет?» Взоры присутствующих обратились к чертову серванту. За стеклом действительно стояла фотография. Снимок прятался за богемским стеклом и горным хрусталем. Отвернулся майор Вернер, чтобы не увидели улыбку. «Мне жаль, товарищ полковник, я потупилась. У вас не очень хорошее зрение. Да, на фото я и мой бывший муж. Но, во-первых, я тут хорошо получилась, а такое случается редко. Обделена фотогеничностью. Во-вторых, у моего супруга лицо Омара Шарифа. Я вырезала его из журнала «Советский экран». Хотела приклеить лицо Олега Янковского или Александра Абдулова, но решила остановиться на бандите Джонни Колорадо из «Золота Маккенны». В-третьих, это единственная в доме фотография, хоть как-то напоминающая о прошлом. Других нет, можете проверить. Увезла на дачу и сожгла. «Понятно». Полковнику очень хотелось улыбнуться, но должность не позволяла. «Тем не менее, вы не развелись. У вас по-прежнему штамп в паспорте». «А как развестись?» – удивилась я. «Мужа нет. Выяснить, согласен ли он на развод, затруднительно». «На самом деле это просто», – подал голос Вернер. «Подаете заявление в ЗАГС, и вас разводят автоматически в связи с известными обстоятельствами». «Но не спешите это делать», – сказал Анинский. Я напряглась. «Итак, продолжаем. Отец Уланова не перенес позора, скончался от сердечного приступа. У вашей свекрови Надежды Георгиевны случился инсульт, но организм справился. Сейчас она в порядке, помогает вам с воспитанием Юлии Алексеевны. Ссориться вам не было резона, вы обе это поняли. Органы провели определенную работу и выяснили, где находится ваш муж. Это США, штат Флорида, южное побережье. Уланов находится на вилле в окрестностях городка Кармелло. Вилла плотно охраняется сотрудниками ФБР. Наши противники не знают, что мы это выяснили, иначе перевели бы Уланова в другое место. С ним работают, виллу посещают люди из ФБР и ЦРУ. Можете представить, какие консультации он дает. Это бездонный источник секретных материалов. Алексей Романович проживает в роскоши, но в свободе передвижений пока ограничен. Если покидает пределы убежища, то с внушительным эскортом. «Вы доверяете мне такие страшные государственные секреты?» – заметила я. «Словно я работаю в вашем ведомстве. Уверены, что мне стоит об этом знать». «Мне действительно плевать, где находится этот человек. Не желаю о нем ничего знать». «Не спешите, Софья Андреевна. Вашего мужа нужно нейтрализовать, пока он выдает важные сведения, но кое-что приберегает, как всякий уважающий себя профессионал. Это касается... Впрочем, неважно. Об этом вам знать не обязательно». Как только он почувствует, что перестает быть интересен спецслужбам, пустит в ход убийственный козырь, и это будет катастрофа. Я невольно задумалась, что это может быть? Компромат на высших государственных деятелей СССР? Нет, не может быть. Советские деятели кристально честны и преданы заветам вождя. «Вы же не собираетесь, Софья Андреевна, всю жизнь носить ярлык жены предателя Родины?» «Ярлык вдовы предателя Родины звучит лучше?» – задала я встречный вопрос. «Вы не поняли», – снисходительно усмехнулся Анинский. «Нам не нужен мертвый Уланов, нам нужен исключительно живой Уланов и, по возможности, здоровый». Его нужно вернуть на родину. Для этого есть серьезные причины, и разрешите их не называть. Ликвидировать вашего мужа мы могли бы и сами, уж простите за цинизм. Зная, где он находится, где пролегают его маршруты, поверьте, для снайпера в этом нет ничего невозможного. Сложности лишь технические. Отбить его у свора вооруженных агентов, а затем вывести из страны – задача архисложная. Вероятность успеха стремится к нулю. Нам нужен человек внутри, понимаете? Я давно поняла, но когда он заговорил открытым текстом, содрогнулась. Уланов хочет воссоединиться с семьей. Сделал нажим на втором слове Анинский. Невзирая на все свои недостатки, он любит дочь и по-прежнему питает к вам чувства. То, что сбежал, не предупредив, обычная практика перебежчиков. Не мог он сказать: «Я тут сбегу, дорогая, ты только не волнуйся, позднее позвоню, и мы снова будем вместе». А вот теперь он требует от американских властей сделать все возможное, чтобы большевики выпустили вас за границу. А меня он не спрашивает, хочу ли я к нему ехать после всего, что он натворил. Видимо, считает, что вы безнадежно его любите, и помчитесь к нему хоть на край света. Принято решение предоставить вам такую возможность. Пока просто послушайте. Операция разработана. Есть все шансы на успех, несмотря на авантюрный флёр. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Понимаем, что вы человек со стороны, не имеете отношения к нашему ведомству. Но выбрать не из чего, простите. Вы молодая, здоровая, в стране вас ничто не держит. Вы занимались плаванием, легкой атлетикой, в юности увлекались альпинизмом. Вы не глупая, в конце концов. План таков. Госдепартаменту США удалось продавить наш МИД. Мы согласны выслать вас из страны. От этого нам никакого ущерба. Но воссоединится семья предателя. Взамен они предлагают экстрадировать из США в СССР одного хулиганствующего диссидента. Это Эдуард Петровский. Слышали, наверное? Был журналистом «Комсомольской правды». Неплохо писал. Потом попал под воздействие западной пропаганды и, в общем, слегка тронулся рассудком. Усердно гадил в период проведения Олимпиады. Полежал в психиатрической больнице, где ему самое место. Представители хельсинской группы подняли дикий ор, ну, в общем, выдворили его из страны. Поначалу на руках носили, орали о блестящей победе над кровавым большевизмом. Человек, понятно, зазнался, возомнил себя. Теперь не знают, как от него избавиться. Пьет, употребляет наркотики, устраивает дебоши в ресторанах и на пляжах Калифорнии. Последнее его достижение – дебош на борту рейса Лос-Анджелес-Филадельфия. Пришлось посадить самолет в Мемфисе и вызывать полицию. Выбор невелик – посадить в тюрьму, либо вернуть с советом. Тоже ничего не теряют, как и мы с вами, Софья Андреевна. Уланову сообщат, что его прошение удовлетворено. Советы пошли на уступки. Семья воссоединится. Хулиган Петровский сядет в тюрьму или продолжит лечение в специализированном учреждении. В стане врага вы будете работать на нас. Действовать по обстановке, исходя из обстоятельств. Уланов не должен ничего заподозрить. Вы изображаете счастливую жену. Сколько будете там находиться, пока неизвестно. У вас будет помощник. Он, кстати, находится здесь. Это Вернер Олег Михайлович. Первое время он будет держаться в тени. Вы полетите раздельно и пока про него забудьте. Идеальное решение – морская прогулка на яхте, сломанное навигационное оборудование, коридор, который оформлен, и парни с Кубы забирают вас всех. Вы догадываетесь, что мы плотно сотрудничаем с островитянами. А уж долететь из Гаваны до Москвы элементарно. Уши от этих слов сворачивались в трубочку. Я задыхалась от возмущения. Обелить свое имя? А я его очерняла? Операция у них, видите ли, разработана. И центральная фигура этой авантюры – я. А меня ни о чем не хотят спросить. Я им что, Матахари? Мое лицо, должно быть, отражало множество всего интересного. Они таращились с живым любопытством. «Во-первых», — выдавила я не позволю рисковать жизнью и здоровьем своего ребенка. Как вы это представляете? Ее тоже будут таскать по волнам ваши кубинские беспризорники». Вернер подавил улыбку, прикрыл губы кулаком. Полковник Анинский укоризненно покачал головой. «Что за словечки, Софья Андреевна? Придется вам поучиться хорошим манерам. Могу сообщить лишь одно. Ваша дочь с вами не полетит. останется в Москве с бабушкой. Они же ладят. А мама нашла себе работу и улетела в командировку. Так что ничто вам мешать не будет. Уланову это не понравится, но потерпит. Важна причина, почему вашу дочь не выпустили из страны. Допустим, это временное явление, например, болезнь. Что-то несерьезное, но полет противопоказан. Или встала в позу таможня, необходимо разрешение второго родителя на выезд за границу. Как его получить? Да, анекдот, но вы еще не знаете нашу бюрократию. В общем, есть над чем подумать. Вы должны понимать, почему не выпустят вашу дочь. Нам нужна гарантия, что вы вернетесь. Уж простите за откровенность. Решайтесь, Софья Андреевна. Приказать не можем, вы не на службе. И в случае отказа не привлечем никакой ответственности. Но зачем вам осложнять себе жизнь? Она и так непростая. Кончатся деньги, что будете делать? Не забывайте, что это Флорида, а не какое-то Гаити. Таких пейзажей не увидите даже в Крыму. Море, солнце, всегда тепло, экзотическая флора. Считайте просто отпуском. Фактически вам ничего не придется делать. Вы так считаете? Я поперхнулась и на силу прокашлялась. То есть снова жить с Улановым как жена с мужем? Это ничего не делать? Я не хочу с ним жить. Как вам это объяснить? Он мне противен, а после того, как сбежал к капиталистам, стал противен втройне. Это правда, что при его побеге погибли люди? На этом настаивал следователь в ноябре. Это правда. БНД действовала не очень аккуратно. Их засекли военнослужащие армии ГДР. Боевики отстреливались, убили двух солдат. Позднее в гостинице нашли офицера КГБ без сознания. Есть версия, что он разгадал замысел вашего мужа и пытался его остановить. У несчастного была пробита голова твердым тупым предметом. К сожалению, человека не спасли. Он впал в кому, а через неделю умер, не приходя в сознание. «И вы хотите, чтобы я опять спала с этим человеком?» «Даже мне казалось, что я чересчур капризничаю». Но эти двое терпели, вели себя мягко. Люди не глупые, понимали, что принуждать бессмысленно. Я должна иметь мотивацию и понимать, на что иду. «Да, он убийца, Софья Андреевна», – вкратчиво вещал полковник. «Жестокий аморальный тип. Странно, что вы его не раскусили раньше. Он изменял не только родине, но и вам. Есть факты, о которых вам, конечно же, известно. Он неоднократно поднимал на вас руку, особенно в нетрезвом состоянии. Вы же не станете и это отрицать. И такой человек будет жить в Америке беспечной, сытой жизнью, жировать на деньги, полученные со сдачи наших секретов. Это, по-вашему, нормально? Нам не справиться без вас, разве что убить его. Но, повторяю, Уланов нужен живым, причем в обозримом будущем». В конце концов, вы вышли за него замуж, жили в мире и согласии, по крайней мере, некоторое время. Ведь было что-то и хорошее. Он отец вашего ребенка. Неужели не можете постараться? Это не продлится долго. Никто не предлагает ложиться грудью на амбразуру или прыгать с самолета без парашюта. Все останутся живы. Нужно лишь непринужденно сыграть свою роль. Он был чертовски прав, этот полковник. Когда мы познакомились, я была заворожена обаянием Уланова. Влюбилась по уши, как дура. И он казался влюбленным, Может, и правда чуточку любил. Жили первые годы душа в душу. Родили Юлю. Уланов в ней души не чаял, на руках постоянно носил. Со временем его отношение ко мне стало прохладным, стало отстраненным, черствым. Мое присутствие его раздражало. Иногда, впрочем, смягчался, мог почесать за ухом, как кошку. Ночами набрасывался, делал свое дело и засыпал. Приходил, бывало, поздно. Случалось, что и утром. Пахло от него спиртным. Фиксировались на рубашках следы помады. Критику воспринимал болезненно. Наличие любовниц отрицал. «Опять я что-то выдумываю». А он пашет сутками, блюдет государственную безопасность. На работе образец хладнокровия и самообладания. А дома отпускал тормоза, и вся гниль лезла из него наружу. Как-то ударил, я отлетела, шмякнулась затылком о дверь. Он тут же бросился, лебезил, извинялся. Думала, случайность, но инцидент повторился. На этот раз кулак прилетел точно в глаз. Снова ползал на коленях, бормотал, что на работе зоопарка. Но к Юленьке, надо признаться, относился трепетно. В последние месяцы сделался как-то тише, домой приходил вовремя, даже цветы пару раз купил и коробку птичьего молока, которое я терпеть не могу, мог бы и запомнить. Я кисло улыбалась и ночами терпела, но про себя решила: хватит, в ЗАГС, только в ЗАГС. Но не успела осуществить свой коварный замысел. Случилась та самая командировка в братскую ГДР, а далее по тексту. «Я могу подумать». «Думайте, Софья Андреевна», — кивнул полковник. «Обязательно подумайте. Дело серьезное, с кондачка не решается. До обеда завтрашнего дня устроит? Олег Михайлович вас навестит, и начнем подготовку. Времени у нас не больше недели. И помните главное, кто, если не вы? Надеюсь, понимаете, что о нашем разговоре никому ни слова». «Замечательно. Без меня меня женили. То бишь, снова выдали замуж. Согласны ли вы, Софья Андреевна, в горе и радости, пока смерть или еще какая-то фигня?» Я сидела окаменевшая, смотрела, как они уходят. Затем дошлепала до двери, заперлась. И что теперь? Баррикаду выстраивать? Так ты их в дверь, а не в окно. Навалилось отупение. Я блуждала по квартире, переставляла какие-то предметы, разбила чашку, уронила вилку. Вроде к счастью, а с другой стороны кто-то злой придет. Как я могла куда-то полететь? У меня ребенок, дача, нужно искать работу. Дача, впрочем, подождет, пока еще март. А свои проблемы с огурцами и помидорами Надежда Георгиевна решит сама. Я их все равно не ем. Вернее, ем, когда дают. С работой, кажется, определилась. Работать в ближайшие месяцы и годы не буду. Странное дело, никогда не задумывалась, как распространяются по учреждениям и организациям черные списки. И кто их вообще распространяет? Хоть фамилию меняй. Откуда в бухгалтерии треста столовых и ресторанов меня знают? А в детском садике? В чем ребенок виноват? К вечеру мой дом наполнился детским смехом. Надежда Георгиевна привела Юлю. Я обнимала ее как-то усиленно. Свекровь что-то заподозрила, смотрела настороженно. Юленька вырвалась, убежала к себе. Детская память – вещь неустойчивая. Раньше постоянно выспрашивала, где папа, когда он вернется из своей командировки. Версия была именно такая. Папа зарабатывает денежки и уехал очень далеко. Так далеко, что там нет ни телефона, ни телеграфа. В принципе, так и было. Уже 2 года наш папа активно зарабатывал деньги, из которых мы не видели ни рубля. Откладывал в банк American Express? Прошло 4 месяца. Ребенок все реже употреблял слово «папа». Иногда это слово вырывалось, при этом личико становилось задумчивым. Сегодня ее занимали собственные игрушки. «Все в порядке, Надежда Георгиевна», — сообщила я. «Не надо так смотреть. Вы не могли бы завтра утром снова забрать Юленьку? Очень важно. Мне кажется, предложили работу». Я краснела, бледнела, путалась в словах. Свекровь смотрела с нарастающим беспокойством. «Во что я ввязалась? Почему не могу рассказать?» Я выкручивалась, уверяла, что это не связано с криминалом, с амурными похождениями, уж лучше бы было связано. И тайна вообще не моя. Представляю ее реакцию, узная она, куда я собралась. Надежда Георгиевна была суровой женщиной, в отличие от своего супруга, приветливого и уступчивого пенсионера. Всегда считала, что должно быть наоборот. Но в ноябре в ней что-то сломалось, характер изменился. Смерть мужа, собственные проблемы со здоровьем, правда о сыне-изменнике. Железная леди ушла в прошлое. Практически не спорила, безумно любила Юленьку. Мы не ссорились, как раньше, когда она всячески выгораживала сына, считая его центром вселенной. Семья понесла невосполнимые потери, куда уж ссориться. Свекровь удалилась, пообещав забрать внучку в 10 утра, и взяла с меня слово, что я не оставлю ребенка сиротой. Юля прослушала сказку на ночь и уснула. Я посидела рядом, поплакала, блуждала по квартире и, похоже, все для себя решила. Хотела ли я увидеть своего единственного? Скорее да, чем нет. Чисто из любопытства. Посмотреть в глаза, задать пару вопросов. Хотела ли я снова с ним жить? Боже упаси, конечно, нет. Жалкая ничтожная личность, подлый предатель, двуличный тип, убийца, неверный муж, человек без грамма совести и морали. Смерти я ему не желала, но в тюрьме, по моему убеждению, он смотрелся бы весьма органично. И у Надежды Георгиевны появилась бы возможность посещать сына в тюрьме. Я стояла под душем, яростно терлась. Потом на кухне выпила рюмочку коньяка из засекреченных запасов. Нервная смешинка попала в рот. Нашли профессиональную шпионку с опытом, навыками и умением принимать решения в любых ситуациях. Да я в подворотне теряюсь, боюсь любого шороха, по жизни просто беспомощна. Руки из другого места растут, голова вообще непонятно откуда. Принимать ответственные решения? Да умоляю. Я пыталась уснуть, но итог был заранее предрешен. Вертелась, как папенька Уланова в гробу, вставала пить воду. Даже покурила, что делаю раз в 4 пятилетки. Ничего не помогало. Включила ночник, стянула с полки «Атлас мира», стала искать в нем Флориду. Я, в принципе, знала, где этот штат, и все же ужаснулась. Где я и где Флорида? Хорошо, что не Калифорния, это еще дальше. Что я знала про Флориду? Ничего. Город Майами, это известно даже школьнику. Виллы проклятых капиталистов – удовольствие для власть имущих. Но Майами – На берегу Атлантики мне туда не надо. На юге то ли Мексиканский залив, где рабочий класс качает нефть, то ли Карибское море, где много интересного, включая Кубу. А еще Ямайка, где родились исполнители группы Pony M. Всякое отребье сбегает с острова Свободы, пытается проникнуть во Флориду. Кому-то удается, и кубинских мигрантов там выше крыши. Диверсанты из Америки на деньги ЦРУ терроризируют Кубу, подрывают мирную жизнь. Это не я придумала, так в газетах пишут, а газетам надо верить. Я была прилежной советской гражданкой, морально чистой, скромной и благонадежной, а также верила людям. Когда пришли сотрудники КГБ и сказали, что мой муж сбежал из страны, я сочла это чудовищной ошибкой, просила все перепроверить, ведь это невозможно. Я уснула лишь после второй сигареты и дополнительной порции коньяка. Наутро снова слонялась, как слепая. Уланов гонялся за мной весь остаток ночи, не давая нормально спать. Предъявлял вздорные обвинения, уличал в работе на КГБ. Реальные события причудливо перепутались со сновидениями. Юленька проснулась и тоже блуждала, повторяя мои маневры. Не могла понять, почему она опять должна ехать к бабушке. «Ладно, если надо, значит надо. Она уже взрослая, все понимает». Надежду Георгиевну я встретила обезоруживающей улыбкой, причесанная, сравнительно свежая. Дескать, все под контролем, начинается новая жизнь. Именно это ее и беспокоило. Что за перемены в настроении и поведении? Не попахивает ли новым мужчиной? Нет, это было бы слишком. Впрочем, ровно в полдень заявился мужчина с цветами и коробкой конфет. Я онемела от изумления. Майор Вернер лучезарно улыбался. Мимо него по лестнице спускалась соседка с верхнего этажа, любопытная, как кошка. Она аж шею выворачивала. Кавалер был ничего. Побритый, хорошо одетый и вообще мужчина видный. Я бы с удовольствием отдала его соседке. «Привет!» – сказал Вернер. «Привет!» – ответила я. «Держи, это тебе!» Он сунул мне цветы и конфеты. Кстати, трюфели, к которым я относилась благосклонно. «Ой, как мило!» – сказала я. Машинально попятилась, и он проник в квартиру, захлопнул дверь. Соседка продолжала спускаться. Улыбка плавно сползала с лица гостя. Он становился серьезным, как товарищ Дзержинский на портрете. «Что это?» – спросила я. «У нас свидание?» «Так надо, Софья Андреевна. Во дворе жильцы, в подъезде та же картина». От греха подальше, как говорится. Версия романтических отношений подозрений не вызовет. «Хорошо, Олег Михайлович, спасибо. И что мне делать с этим реквизитом?» «Что хотите. Цветы можете выбросить, конфеты съешьте. Кстати, вкусные. Фабрика «Красный Октябрь». «Ну зачем же выбрасывать такую красоту?» Я погрузила нос в пышные тюльпаны и пошла на кухню искать вазу. Пусть будут на 8 марта от незнакомого мужчины. Праздник просроченный, но хоть такой. Свекрови скажу, что сама купила. Я выставила букет на стол, придала ему форму. Приступила к мытью посуды, скопившейся в раковине. Я нисколько не волновалась. Надеюсь, моя спина говорила о том же. Вернер пристроился на кухонном табурете, терпеливо ждал, когда я закончу мытье посуды. «Вчера вы цветами и конфетами не утруждались, нет?» Бросила я через плечо. «Вчера работала группа», — объяснил Вернер. «В подъезде и во дворе посторонних не было. Это важно, Софья Андреевна. Назревает обмен. Наши западные коллеги могут начать проверку. Не подвергаетесь ли вы воздействию нашей организации? Не факт, но лучше перестраховаться». «Вы немец?» «Что, простите?» Не знаю, как это вырвалось. Просто спросила, чтобы хоть что-то спросить. Черные мысли не давали покоя. «У вас фамилия немецкая, вот я и подумала». «Дед был из поволжских немцев», — объяснил майор. «Погиб в гражданскую, воюя за красных. Это было в 19-м году, когда Колчака загоняли в Сибирь. Извините». «За что, Софья Андреевна? Вы обдумали наше предложение?» «Да, я согласна». Он даже в лице не изменился. Такое ощущение, что Вернеру было все равно. У них там все такие роботы. Мой супруг-ренегат был живее, мог пошутить или впасть в бешенство. Впрочем, это дома. Не знаю, каким он был на работе. «Отлично!» – кивнул Вернер. «Другого ответа мы не ожидали. Правильный выбор, Софья Андреевна. Все произойдет не раньше, чем через неделю. Живите, как жили. Будет официальный вызов в комитет, где объявят, что вы можете отправиться в Америку, чтобы воссоединиться с мужем. Вам подготовят документы, в частности, загранпаспорт. И добро пожаловать на все четыре стороны. Вернее, в одну сторону. Можете сомневаться, терзаться противоречиями, но в итоге поедете. Не забывайте, что наши противники будут за вами следить. ЦРУ будет не ЦРУ, если это не сделает. Версия, что вас завербовал КГБ, будет в приоритете. А КГБ будет не КГБ, если не попытается меня завербовать. Вытекало резонное продолжение. «Но разве не так?» «Так», – кивнул майор. «Но лучше сменить формулировку. Вас никто не вербует, вы выполняете свой гражданский долг. Не отрицайте, что вас пытались завербовать. Вы даже согласились для вида. Но данную тему мы обсудим позднее. Душа потемки. Кто знает, что у вас на уме? Даже я сейчас не знаю». «Что это, Софья Андреевна?» Вернер недоуменно уставился на тарелку, возникшую перед носом. Понюхал на всякий случай. Пахло аппетитно. «Говяжья печень с овощным рагу», — пояснила я. «Все натуральное и очень полезное. Не отравлю, Олег Михайлович. Ребенка кормлю тем же». «Предлагать не стала. Знала, что откажетесь. Поешьте. Через пару минут будет кофе». Майор колебался. На языке вертелось «нам не положено». Покосился на плакат, приклеенный к холодильнику. «Если хочешь сил набраться, надо правильно питаться». Уланов спер и повесил пару лет назад. А я не выбросила. Выбросить память о нем всю квартиру пришлось бы выбросить. Вернер вздохнул и начал есть. Я капнула себе в тарелку в соответствии с аппетитом. Села напротив и стала ковыряться в овощах. Возбудился чайник со свистком, пришлось вскочить и выключить. Вернер с аппетитом уминал мое кулинарное творение. Его жена, интересно, также готовила. Мне, ей-богу, было плевать, есть ли у него жена. Просто за 4 месяца это был первый мужчина, который ел в моей квартире. «Очень вкусно, Софья Андреевна!» Вынес заключение Вернер, собирая хлебом остатки соуса. «Правда, у вас кулинарный талант. Вы не слишком много времени проводите на кухне». «А что?» – подумала я. Долой кухонное рабство? Раскрепощенная женщина, строй социализм? Или что там сейчас строят? Коммунизм? Добавить, Олег Михайлович? Спасибо, Софья Андреевна. Это было незабываемо, но хватит. Мне еще работать. Пошел инструктаж. Он что-то говорил, я слушала, но сама пребывала в своих печальных эмпиреях. На столе появился кофе. Я открыла коробку, которую принес Вернер. Он машинально съел конфету. Задумался, потянулся за второй. Сластена. Завтра за вами приедут и отвезут на площадь Дзержинского. Это неизбежно. Вас должны поставить в известность. Домой доберетесь сами. Изображайте растерянность и смешанные чувства. Нашей слежки не будет, но люди из американского посольства будут вас вести. Не тронут, не волнуйтесь. Меня куда-то засасывало. Во что я влипла? Все получится. Он словно читал мои мысли. Замужество с Улановым вас испортило, давайте уж честно. Но вы не такая. С вашей биографией плотно знакомились. Вы собранная и целеустремленная, умеете принимать решения, занимались спортом, вели активную общественную жизнь. Во время учебы были старостой потока, возглавляли комсомольскую организацию курса, не боялись конфликтовать с руководством, если считали, что вы правы. О ком он говорил, черт возьми? Дрожь напала, я боялась поднять чашку с кофе. Получите загранпаспорт, необходимую для путешествия сумму в валюте. Паспорт гражданина СССР можете не брать. Вы же не собираетесь возвращаться? Из вещей самое необходимое. Купальник и крем от солнца не берите. Не в отпуск едете. О том, что ребенок не полетит, узнаете только в аэропорту. Поэтому в багаже должны быть детские вещи. Волнение не скрывайте, оно естественно. К тому же вы переживаете за судьбу дочери. С ребенком все будет хорошо, обещаем. Вашей свекрови сообщат частичную правду. Вы уехали к ее беглому сыну. «По обмену», – вздохнула я. «Что? Да, по обмену. Пусть будет так. По приезде во Флориду живите обычной жизнью, насколько сможете. На этот счет вам не дадут рекомендаций, кроме очевидной. Собачьтесь с мужем сколько угодно, но знайте меру. Дикий восторг от встречи с ним также будет выглядеть фальшивым. Сами решайте». «Простите, перебью, Олег Михайлович. Полковник Анинский намекнул, что в Америке вы будете мне помогать». «Забудьте, Софья Андреевна, что будет, покажет время. Просто живите, наслаждайтесь природой, капиталистическим изобилием, общением с мужем. Это может продолжаться неделю, две, три». Но помните, что операция протекает. Наша задача – вывести Уланова в союз. И чтобы при этом никто не пострадал. Вы получите сигнал в нужное время. Риск присутствует, но вы же готовы на него пойти. Без вашей помощи не справимся. Назовем это очередным укреплением кадров. Он не сдержал улыбку. Хорошо. Вздохнула я. «Надеюсь, ваша операция не станет причиной нового Карибского кризиса». «Вы шутите», – констатировал Вернер. «Это неплохо. Все сложно, Софья Андреевна. Но смотрите на вещи проще. Это помогает. К вам будут присматриваться, и муж в том числе. Возможны каверзные вопросы». Даже допросы с участием федеральных агентов. Не отрицайте, что с вами беседовали сотрудники КГБ, пытались переманить на свою сторону. Но вы любите мужа, как бы странно это ни звучало, и готовы провести с ним остаток жизни. А ребенка скоро привезут, ведь ваша дочь – часть договоренности вашего выезда в США. Советский Союз никогда не нарушает взятых на себя обязательств. Не думаю, что вас заставят проходить испытания на полиграфе. Подобная идея вашему мужу не понравится. Но если такое случится, не психуйте. В вашей голове такая каша, что не разберется ни один специалист. Согласно имеющимся данным, увозить Уланова с виллы пока не планируют. Место хорошо защищено и считается безопасным. Но это может произойти. Опять не психуйте. Просто поменяются ближайшие планы. Вас не бросят. Будем подстраиваться к обстоятельствам. Учитесь шпионской профессии, Софья Андреевна. Пошутил Вернер. Конечно, вздохнула я. Буду настойчиво овладевать знаниями. Думаете, в жизни пригодится? Он ушел через 10 минут и стало страшно и одиноко. Зачем я согласилась на эту безнадежную авантюру?